Если помните, там был следователь, юн и мил. Он с нее там снял допрос, а потом в Москву увез. Сдал в бутырку под расписку и зачал писать записку о своей командировке в кабинете на Петровке. Только все терял он суть. То в глазах всплывала грудь, то большие ягодицы арестованной девицы, то огромные сосочки. Встал отчет на мертвой точке. Хуй дрожал, мешая мысли, а его сомнения грызли. Все ли сделал для отчета? Нет в допросе ли просчета? И за ту держусь я нить, надо передопросить. Так, решив, отчет схватил и в бутырку покатил. Афилиста будто знала, молча с табурета встала, так же молча подошла и дыханием обожгла. «Умоляю, помогите! Все отдам, коль захотите, лишь спасите от тюрьмы. Я боялась с детства тьмы, я пугалась скрипов, стуков». А рука ползла по брюкам, жадно хуй его искала, по щеке слеза стекала. Вдруг присела. Нежный рот из ширинки хуй берет и засасывает славно, чуть слегка качая плавно. Следователь вмиг вспотел, видит Бог. Он не хотел, против воли вышло это для познания минета. Она его прижала, все в юристе задрожало, и бурлящие потоки потекли в пищепротоке. 2 недели шли допросы. Он худел, давая кроссы от бутырки назад. Шли дела ее на лад. Он худел, она добрела, им вертела, как хотела. Он допросов снял немало, а она трусы снимала. От допросов заводилась и верхом на хуй садилась. Или делала отсос, отвечая на вопрос. День за днем чередою шли. В скорости ее ебли адвокат и прокурор и тюремный спецнадзор. Утром, вечером и в ночь все хотели ей помочь. Афилиста как могла, им взаимно помогла. Бодро делала минет с переходом на обед. Так наш суд на этот раз от тюрьмы Филисту спас, предложив за еблю в дар выехать под Краснодар. У кого-то там приятель был колхозный председатель. Для Филисты этот кто-то у него просил работу. Все девицу провожали, наставляли, руку жали, а простившись как пижоны, все разъехались по женам. Шиком ехала Филиста. Поезд мчится очень быстро. Проводник разносит чай, пару раз он невзначай жопы девицы коснулся, а на третий оглянулся, взгляд на бедрах задержал и к себе ее прижал. А она сказала тихо: «Как? Вы сразу? Это лихо. Что у вас здесь? Ну и ну. Я попозже загляну». Ровно в полночь, дверь открыв и ее к себе впустив, он под чайных ложек звон до утра качал вагон, а она под стук колес исполняла «Хайдерос». Утром поезд сбавил ход, вот перрон, стоит народ, много солнца, небо чисто, тут должна сойти Филиста. Вышла, робко оглянулась и невольно улыбнулась. Ей букет сует мужик, из толпы несется крик, под оркестр отдают, пионеры ей салют. Кто-то вышел к ней вперед, нежно под руку берет и под звучный барабан приглашает в шарабан. «Трогай!» — кучеру кричит и загадочно молчит. Вмиг с лица сошла улыбка. «Здесь какая-то ошибка. Объясните, это встреча, барабан, цветы и речи. Тот, кому это, не я». «Что ты, рыбонька моя? Из Москвы вчера как раз мне прислал мой друг наказ встретить 5-го в субботу и доставить на работу. Ты возглавишь конный двор». Это был мой прокурор. Он все это объясняет, сам за жопу обнимает, нежно за руку берет и на член к себе кладет. Шепчет ей: «А ну сожми». Кучер орет: «Нажми!» Эх, трясучие дороги. «Хошь, садись ко мне на ноги». Что Филисте объяснять? Та давай трусы снимать. Хуй достала, встала раком, на него насела с ракой и пошла работать задом, помогая всем ухабам. Кони резвые несутся, конюх чувствует — ебутся. И хотя мальчонка мал, тоже свой хуёк достал, жал в кулак и быстро водит, ебля всякого заводит. Конь учуял это блядство, мчал сначала без оглядства, а потом мгновенно встал, доставать свой кабель стал. Ржет подлец и не идет, лошадиный член растет. Как Филиста увидала, мужиков пораскидала, подползла под рысака, обхватила за бока, пятками уперлась к крупу и давай сосать за лупу. Пыль столбом, рысак дрожит, вдруг с кишки как побежит. Баба чуть не захлебнулась, тело конское взметнулось. Конюх тихо заорал, председатель дёру дал. Конь хрипит, она елду конскую сует в пизду и вертится, как волчок, а в степи поет сверчок. Час в желании своем измывалась над конем. Племенной рысак свалился, охнул и пиздой накрылся. А Филиста отряхнулась и на станцию вернулась. Ночью тихо села в поезд и отправилась на поиск новых жертв своей пизды. Через 7 часов езды где-то вышла и пропала. С той поры ее не стало. Но я верю, уж она-то где-то выплывет когда-то. И пока живем и дышим, мы о ней еще услышим.